«Тебе надо больше отдыхать», — сказал Генри. «Ты много волновалась в последнее время. А тут еще эта жара». Прикусив верхнюю губу, он искоса разглядывал столешницу, достал белую таблетку из пузырька, находившегося в кармане рубашки. Ему вспомнилось, как в прежние времена он сидел на вершине Никелевой горы в своем автомобиле, а вокруг, словно море, клубился туман, и на ум ему взбредали странные мысли. Он не гнал от себя эти мысли, хотя знал, что они странные, что так не бывает, но в то же время знал, что волен не допускать до себя это знание, и смаковал это причудливое чувство свободы, как смаковал ночные ароматы горного воздуха и зыбкие текучие узоры, которые туман плел вокруг фар его автомобиля. В лунные ночи он разгонял свою старую колымагу до предельной скорости, а на поворотах вел ее, как по черте, на волосок от катастрофы, вел по невидимой черте, уверенно, как по линии, проведенной посредине шоссе, и чувствовал, что в любую секунду волен пересечь эту черту. Он однажды ездил с Джорджем Лумисом на автомобильные гонки и удивился. Джордж Лумис хотел, чтобы машины столкнулись, чтобы кого-нибудь убило насмерть, и говорил: «Генри, признайся, ведь и ты этого хочешь». «Нет», — ответил Генри. Они взглянули друг на друга и поняли с такой ясностью, будто все сущее внезапно оказалось в фокусе — прошлое, настоящее, будущее. Они поняли, их разделяет пропасть. «Он погубит нас», — сказала Келли теперь с отчаянием, уже сама не понимая, что говорит. Она вспомнила, как старательно лавировал проповедник, обходя коровьи лепешки, и как старательно лавировал в беседе с проповедником ее отец, вспомнила ритмичное пыхтение доильных аппаратов и вспомнила еще: «Ни о ком ты не думаешь, кроме себя, ни о ком, честное слово». Мать восставала против него, бессмысленно и неумно, и он тоже один раз восстал, ударил ее за это, забыв простую истину: держаться надо, вот и все. Келли вспомнила тот день, когда пала корова, значившаяся под номером 6. Пришлось спилить стойку, чтобы вытащить из коровника тушу. Ее волокли, обвязав толстой цепью, и звенья ободрали шкуру на коровьей ноге. Корову сбросили во враг, где была свалка. Жестянки, коробки, колеса от детских колясок, матрасные пружины, ржавая проволока, чайники, черепки, разлагающаяся летопись 7 поколений. И она покатилась вниз, а отец и двое работников, ликуя, вопили, как индейцы. Что коровы дохнут, естественно, ничего особенного тут нет. В мире здравомыслия не нужно ни во что верить, и так все ясно. Вера необходима там, где начинается бессмысленное. Келли снова убежденно повторила: «Он погубит нас». Но Генри, глядя из-под лобья на жену, покачал головой: «Нет, он нас спасет». И в ее одурманенном жарой сознании мелькнула мысль, что Генри прав. На следующее утро он встал рано и помогал ей в закусочной почти весь день, но ел по-прежнему, и никакие уговоры на него не действовали. Старик Джаткин знал только одно: в сарае Джорджа Лумиса, среди прялок, шлемов, старинных сельскохозяйственных орудий, полуприкрытая потертым брезентом, стоит выкрашенная в розовые и лиловые цвета козья таратайка, сзади вся разбитая, а на левом заднем колесе сломаны спицы. То ли на нее кто наехал, то ли она сорвалась с обрыва, не поймешь. Знал он также, что когда Джордж Лумиса спрашивали о козьей леди, тот отвечал, что в глаза ее не видел. Утверждение вполне правдоподобное, если бы не спрятанная в его сарае повозка. В самом деле, что могло бы понадобиться на Вороньей горе даже козьей леди? Чтобы попасть туда, ей пришлось бы свернуть с шоссе и ехать 2 мили вверх по крутому склону извилистым проселкам. Справа и слева там тянутся только буковые леса, да изредка луг, прилепившийся на почти отвесном склоне, а впереди ничего, лишь все тот же крутой извилистый проселок, буквы леса, луга, редко-редко заброшенный домишко, а в стороне среди леса с дороги невидное, но зато отмеченное сине-белым федеральным указателем на обочине полуразрушенная сторожевая башня, построенная еще до войны за независимость. Обнаружил он повозку случайно. Чтобы кто-нибудь еще на нее набрел или проведал, что она стоит среди прочего хлама в сарае, тем более в ту сторону вообще никто не ездил, шансов было 1 на 1000. Старик Джаткинс, как обычно, вышел утром на прогулку. Он считал прогулки лучшим средством от артрита, теория, которую он выудил много лет назад в египетских тайнах Альберта Великого, и хотел свернуть, как делал иногда, на старую дорогу Жозефа Наполеона, чтобы полакомиться лесной малиной, полюбоваться видом на долину и взглянуть заодно, не обрушилась ли сторожевая башня. Когда он дошел до фермы Джорджа Лумиса, его томила жажда. Жаждал он отчасти имбирного пива, отчасти беседы, и поэтому сразу направился к двери. В доме никого не оказалось. Он пошел в коровник, но и там было пусто. Стойло чисто выметено и присыпано звездкой, сквозь распахнутую настежь заднюю дверь в помещение врываются потоки воздуха и солнечного света. И тогда, пройдя через коровник, старик Джаткинс вошел в бывшую конюшню, ныне сарай, и обнаружил там повозку козьей леди.